Я на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода, штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио, мы с Михаилом находимся на бодике Василия Васильевича, а значит мы с вами снова в программе «Давайте поговорим». Итак, Михаил Ять, Алексей Орлов. Начинаем разбирать новую тему и говорим на тему «Как сделать из мухи слона» или «Почему опасно жить чужую жизнь?». А как вообще можно прожить чужую жизнь? А можно прожить чужую жизнь очень просто. Вот была кинокартина «Ах, водевиль, водевиль». И там вот песенка была, что счастье в жизни предскажет гадание. То есть о том, что люди хотят узнать свое будущее, и сами они это не могут сделать, они обращаются, по их мнению, к каким-то компетентным людям, которые им говорят, что вот они, понимаешь, им предназначено быть королем, им предназначено быть президентом. Ну, а судя по веяниям последней моды, так сказать, в кавычках моды, славянской моды, я чувствую, сейчас все чаще предсказывают, что большинству предназначено быть жрецом, волхвом, ведуном, ну и там чем-то повыше. Вот давай про это и поговорим. Ну что сказать, ну что сказать? Вот из этой же серии, да? Вот именно про это. Да, и там это «Выражение лиц не меняя, благородные лгут короли». Ну и так далее. Красиво ты развернул, красиво. Прям как будто колоду разложил в пасьянсе. А что здесь говорить-то? Ну, много сейчас дурит нашего брата. Вот, например, сидишь, волнуешься, опять трогаешь кабель. Сейчас шуршать начнет. Это мое предсказание. Но оно может не сбыться. Шаман, однако. Шаман, однако, да. Так вот, когда человек приходит к гадалке, то не всегда гадалка ему говорит о том, ну, гадалка сейчас может быть ведуном, как ты правильно сказал, жрецом, там, круто все. Руны сейчас любят раскидывать иногда, кто-то на чем-то еще там, на угольках, да, мало что там гадает. Она еще может сказать или он о том, что кем был он в той жизни. Потому что из той жизни как раз карма-то набежала. Да, опыт с той жизни, да, те качества ты привносит. Самое удивительное, Алексей, я не могу понять. Такое ощущение, что в прошлой жизни все были королями и королевами. Угу. Например, никто не скажет, как Ленин, поэтическая поститутка там была, да, в прошлой жизни. Вот если уж никто не скажет, ты знаешь, я шлюхой был, ты знаешь, а я там был извозничим, а я там мельником был, а я там еще... Вот, как правило, все крутые. Нет, конечно же, есть люди, которые говорят честно, слушай, ты там был вообще, лучше тебе не помнить. Но большинство именно так, да. Опять же, люди, вот давайте, чтобы разобраться в этой ситуации, начнем с нашей вот жизни современной. Вот помимо того, что нашей стране нужен управитель, хороший, толковый, грамотный, то как вы считаете, что вот если у вас труба протекла дома, или свет выключился, или, например, вы захотели покушать, и вам нужно там где-то муку достать, там, или еще какие продукты питания, то как вы думаете, а вот остальные профессии, да, остальные виды деятельности, они что, менее важны, менее нужны? И что, если все будут мечтать, стремиться и делать то, чтобы только стать президентом, или даже не стать, а делать вид, что они президенты, соответственно, ни хрена не делать то, что они должны делать, то что в итоге превратится со всей нашей страной, но, а самое главное, с жизнью того человека, который не соответствует тому, куда он, соответственно, стремится. Сразу мультик вспоминаю, ну, книжку тоже, естественно, про королей, которые спали целую неделю и один день только правили. То есть выпивали снотворный брык, и как раз спали столько, чтобы по очереди друг друга сменять. Их там было определенное количество, вот они друг друга сменяли. И что случилось тогда, когда вот этот источник был пробит и иссякла вода, и они не смогли больше засыпать. И все дружно начали править. Вот так вот все представляете, все такие жрецы, все такие волхвы, все витязи, адмиралы, генералы, маршалы, президенты, цари, ну и так далее. И все дружно начинают править, все дружно начинают управлять, доказывать, кто из них круче. Мне это напоминает детский сад. Я Юрий Гагарин. Нет, я Юрий Гагарин. Какой ты Юрий Гагарин? Смотрите, могу дать по голове. Юрий Гагарин там, ну и так далее. Нет, я там такая-то, я-то и так далее. Вот из этой же серии, мне кажется, стадия взросления какая-то на сегодняшний момент существует, которая должна подойти к какому-то логическому концу. Вот то, что ты рассказал, картина есть, называется «На одного раба два прораба». То есть прорвало люк, оттуда бежит вода, там хлопец бравый лазит туда, чтобы все устранить, а вокруг стоят ребята в пинжаках, галстуках и командуют, как он правильно должен туда лазить, причем никто никогда туда и не погружался. Вот. Давай все-таки людям донесем, что ничто не важнее и ничто, как это говорят-то, все нужно, все важно. Наверное, вот так фраза лучше подходит. То есть, если сравнить все, да, это вот можно сравнить с таким большим домом. То есть, каждый из нас, выполняя свою функцию, является либо частичкой фундамента этого дома, или его стенами, или окнами, или дверьми, или еще тем, чем-то крышей, да. И все вместе мы создаем то, в чем можно жить всем. Или еще проще, наш организм и каждый из нас клеточка этого организма. Чтобы человек жил, каждая клеточка должна быть на своем месте, выполнять свою функцию, а не считать себя, что теперь она может наплевать на все и заниматься чем-то другим. Представляешь, что будет, если какой-то орган внутри нашего организма, или составляющий наш организм, представит, что весь организм должен быть этим органом. Ну ладно, когда мозг так посчитает, а если это посчитает то место, на котором мы сидим, как в анекдоте будет, глаза синие-синие. Причем есть глаза? Да потому что все остальное вот этот орган. Но, как правило, все этим органом не хотят быть. Все мозги, глаза и прочее. Но и мозги, и глаза надо чем-то питать. Необходимо куда-то их доносить. И необходимо мусор из мозгов выгребать и куда-то выкладывать при помощи какого-то того самого органа. Поэтому здесь как раз и идет разговор о том, что надо познать свое предназначение в жизни. И вот здесь знание славяно-русской варновости, не индуистской упрощенной варности, не юго-восточной, а нашей родной, позволяет все расставить на свои места. Причем не когда кто-то расставляет, а когда ты сам понимаешь, кто ты, для чего ты и где твое самое лучшее место в этом воплощении на сегодняшний момент для того, чтобы тебе очень хорошо жить, для того, чтобы ты дружно жил с другими, для того, чтобы ты созидал, и твои дети, твое потомство жили еще лучше. Вот когда мы придерживаемся нашему родному, получается все очень хорошо. Как только мы притягиваем что-то чужое, не родное, в этом случае начинаются серьезные проблемы. Да, опять какая большая мудрость заложена в том, что происходит. Вот применительно к человеку, да? Есть органы, которые предназначены для того, чтобы отводить отработанное. Но они нужны и важны. И все работает на благо целостного. Если ты, даже трудясь в месте, которое на первый момент там грязно, там дурно пахнет и все плохо, но ты понимаешь картину целостного, и понимаешь, что без тебя будет плохо в итоге всему целостному, и в том числе и тебе. И если ты будешь делать свою работу правильно, качественно, вносить какие-то более лучшие изменения, то будет в итоге лучше как тебе, так и окружающим, так и всему. И с любого уровня, где бы ты ни находился, но расширяя свое понимание мира и любые свои действия, соотнося с пользой для себя, для своего рода, для нашего общества и для всей нашей державы, ты можешь совершенствоваться сам и улучшать наш мир в лучшую сторону. В общем, да, человек как представитель рода высшего и представитель своих родов в первую очередь должен стремиться к тому, чтобы создать свое тело, которое может служить этому роду. Дальше он должен себя в этом роду проявить, как продолжатель этого рода. После этого он должен создать условия бытия для своего продолжения, то есть наладить контакты с обществом и улучшить это общество, в котором его продолжение будет жить и он где будет сам жить. И закрепить это в державности, чтобы никто не нарушил этих устоев, данных нам свыше и нам близких по нашей крови, ну, современным языком, по нашей генетике. Если вот этот мироуклад нам понятен и ясен, все на своем месте, все будет хорошо. И тогда человек не будет стремиться занять чье-то место. Он прекрасно будет осознавать, кто он, для чего и где он себя на данном этапе, в данной жизни должен проявить. И вот тут как раз та самая варность, про которую мы говорили, она очень хорошо позволяет это сделать. Не кто-то должен тебя запихнуть, как это в юго-восточном, а ты должен осознать, что у тебя есть стадия взросления, стадии понимания, что есть варна прохождения, которое зависит от твоего места старта, от того предназначения, но и от твоего опыта и от твоих лет, которые ты сейчас проходишь. Варна твоего нахождения, где ты сейчас находишься, потому что можно сдвинуться вправо-влево. И варна предназначения. Вот когда все три эти компонента складываются вместе, то человек понимает, кто он на данном этапе, кто он вообще по жизни и кем он должен стать. И это не ставит перед ним ограничений, как это в юго-восточном направлении. Это дает ему возможность осознания себя как человека, осознания себя как личности, осознания себя как частицы этого мира. И никаких проблем с ним не возникает. Ибо если он придерживается юго-восточного направления, ему сказали, что ты будешь вот в этом состоянии всю жизнь находиться, не учитывая, что ты перерос уже как ученик это состояние, то тебе будет очень тяжело сидеть в этом первом классе, когда ты уже должен быть, например, 10-м или у тебя должны быть свои дети. Накладываются ограничения, которые могут быть не свойственны тебе по роду. А если ты придерживаешься нашего мировоззрения и нашей, так сказать, варновости, то тогда ты понимаешь, что все изменчиво, что ты проходишь стадии взросления, и ты достигаешь чего-то нового. И будет момент, когда тебе надо пройти первый класс, и будет момент, когда тебе надо выйти из школы, и будет момент, когда тебе необходимо будет создать семью, породить детей и так далее. Но уровень первоклассника и уровень родителя, который своих детей ведет в первый класс, очень будет отличаться. Хотя родитель привел своего ребенка в первый класс, он опять в первом классе оказался, сам родитель, но он там не задержится, он туда привел своего ребенка. Хотя он находится в этом месте. Хотя он опять посещает это место, но он уже не первоклассник. Да, есть какие-то воспоминания, но он первоклассником уже не будет. И когда-то, как дедушка, может быть, он приведет своего внука, опять же, в этот первый класс. Но он за парту не сядет, как первоклассник. Он может посидеть со своим внуком, рассказать ему свою историю. Но как только прозвенит звонок, он встанет и уйдет. Потому что он даст своему внуку, своему ребенку, своему продолжателю пройти свой путь и достичь того, что ему надо. Поэтому, на мой взгляд, когда кто-то вам обрисовывает вашу судьбу из прошлого, настоящего или предсказывает что-то в будущем, очень часто это смахивает на создание определенной ситуации для вас, установка каких-то рамок. Вопрос: это ваши рамки, которые вам по жизни даются? Или это рамки, которые кто-то для вас ставит? Вопрос, кто этот, кто ставит? С какой целью он их ставит? И в конечном итоге, что из этого получится? Вот это, на мой взгляд, очень важно. Теперь образ привнесу, который мне пришел. Получается, пути, идя по которым в определенный момент мы станем более мудрыми и сможем хотя бы частично прикоснуться к пониманию целостного или к пониманию истины, они разные, и у каждого он свой. Но когда мы до этого состояния доходим, то мы начинаем понимать других, понимать всю мудрость и взаимосвязь всего со всем. Упрощу. Например, медик. То есть вот жил человек, и он как медик. То есть он развивался как медик. И в определенный момент он стал хорошим хирургом, и он начал там делать более сложные операции. и восхищался, насколько совершенно устроено тело. И вот через это восхищение он шел, развиваясь внутренне, развиваясь внешне, и в определенный момент ему открылась вот эта мудрость, кто это создавал, для чего это создавал, и он понял целостное. Хотя он шел по жизни не как жрец, не как учитель, а как врач. На другой момент, например, какой-то там химик, то есть ученый, он там исследует эти химические реакции, рассматривает это дело под микроскопом, тоже настолько этим делом занимался самозабвенно, что он опять же дошел до самого-самого сокровенного, ему опять открылась истина, он ее познал, и благодаря этой истине, прикосновение к этой истине, он сам стал лучше и смог выдать мир такой, что позволило и другим стать лучше. В случае с врачом там то же самое, то есть он познает и делится тем, что сделает мир лучше. Так вот, неважно по большому счету, ну, можно все-таки другое слово подобрать, но пути разные к истине, но когда ты ее познаешь, ты почему-то в итоге лучше понимаешь всех, лучше понимаешь себя, и твои действия направлены на пользу себе, роду, обществу и державе, собственно. Даже если ты идешь там по пути верховного там жреца, волхва, то путь будет другой, а обстоятельства тебя будут окружать другие, но это все равно нужно и важно. И тот, кто нам создал вот этот чудесный мир, где мы можем все это испытывать, он тоже смотрит на мир нашими глазами, трогает мир нашими руками и через наши действия его познает и становится лучше и мудрее. Поэтому все нужно, все важно. Вот что бы я хотел сказать. Замечательно. Какой итог сегодняшней нашей передачи? Итог, слушай, прислушивайся к себе. На разных этапах у тебя бывают разные устремления, то есть то в детский сад, то в школу, то в какой-то другой вид деятельности. Это не означает, что ты стал хуже. Главное, любое свое действие сравнивать на вот именно на соответствие пользы себе и окружающему пространству. Ну а дальше всем нам успехов в этом трудном, но интересном пути саморазвития, самопознания себя, окружающего мира. Вот. Ну и пусть в разных абсолютно направлениях как можно больше будет людей, которые прикоснулись к вот этому божественному пониманию, как все устроено, и мудро транслировали, донесли это понимание другим людям, чтобы все стали чуть-чуть лучше. Другими словами, если кто-то что-то вам сказал, это еще не означает, что вы такой есть. Если кто-то вам что-то пообещал, это еще не означает, что это случится. Если кто-то вам поведал о том, кем вы были когда-то, до этого воплощения, это еще не означает, что так оно и было. Все зависит от вас. Все в ваших руках. Прибегать к помощи – это одно, а исполнять чью-то установку – это другое. Другое. Помните об этом. И задумайтесь, насколько важно иногда получать напутствие или наставление, или какую-нибудь установку для вашей жизни. Задумайтесь, на каком этапе эти установки вам нужны, эти напутствия вам нужны, а на каком этапе они абсолютно вам будут, ну, как говорят, фиолетовые или до лампочки. То есть безразличны. Вы тогда поймете, кто вы в этой жизни. Хозяин жизни, творящий эту жизнь, либо маленький ребенок, которым кто-то управляет, которого кто-то направляет. Где-то через сказки, где-то через посылы, а где-то через какие-то вот такие увещевания. Ну что ж, прощаюсь. Желаю всем добра. Михаил, тебе поклон за то, что поднимаешь такие темы. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добрым. Штурмовать далеко море посылала нас страна.